Не очень помню, как добегаю домой. На улице уже светло, раннее утро. Всю дорогу я реву, проклиная себя за дурость. Хоть корону надень, Бакирову все равно будет. Глупая. Но почему я такая глупая? Я же не нужна ему. Я ему не ровня, а сердце все равно болит. К нему хочу. К нему одному только. Глупое сердце. Перестань уже болеть, хватит. Возле дома замечаю милицию и пожарных. Какая-то суматоха, куча людей на улице. Соседи посходились, и подняв глаза, я вижу густые клубы дыма, которые валят из разбитых окон моей квартиры.